Что нужно знать при запуске бизнеса? Пункт первый. Когда вы создаете бизнес, ваш настрой во многом совпадает с тем, как нужно заниматься торговлей. Но есть несколько ключевых вещей, которые важно помнить. Во-первых, не пытайтесь производить впечатление. Множество людей, решивших открыть бизнес, мечтают о красивом офисе и хотят, чтобы у них была отдельная комната с надписью «Директор». Мой настоятельный совет — никогда не пытайтесь производить впечатление. Офис — это место работы. Конечно, было бы здорово работать в комфортном и просторном помещении, но на начальном этапе, когда денег едва хватает, разве можно себе это позволить? Вы ведь ожидаете, что к вам будут приходить клиенты, но это не причина устраивать офис с размахом. Это подход мошенников, а не бизнесменов. Я знаю, что многие компании, вдохновленные Вентурой, снимают офисы в Техеране и платят миллионы в месяц, а в конце концов исчезают. Я читал в одной газете, что сказал лучший японский фондовый менеджер, посещая более 300 компаний в год, в одном интервью. Если в офисе руководителя есть более 4 из следующих вещей — декоративные растения высотой больше метра, обработанные деревья, чучело животных, дорогой алкоголь, картины известных художников, победные кубки или фотографии с известными людьми — то в эту компанию лучше не инвестировать. Он также отметил, что если директор ездит на иномарке и носит роскошные золотые часы, это вызывает подозрения. Если директор открыто гордится своим знакомством с известными людьми или винит в проблемах компании внешние обстоятельства, такие как экономика или государственная политика, если в компании грязные туалеты, красивый, но некомпетентный персонал и излишняя роскошь, такие компании, скорее всего, не имеют будущего. Я придерживаюсь такого же мнения. Например, если директор малого бизнеса увлекается гольфом или если его офис слишком роскошен, я начинаю сомневаться в его управленческих способностях. Расскажу о своем опыте. Я искал дешевое место для аренды и выбрал офис в подвале, куда даже солнце не могло проникнуть. Я сэкономил на покупке стола, собрав его сам из металлических уголков и древесной фанеры. Офисные принадлежности я покупал на барахолке за символическую цену. Когда-то я тоже был очарован красивыми офисами. В молодости я работал в шикарном здании рядом с городской ратушей, но когда понял, что весь доход уходит на аренду этого здания, я немедленно переехал в офис в 5 раз меньше по размеру. Потом я сделал свою стену из прозрачного стекла, чтобы сотрудники могли меня видеть. Я даже софы не покупал. Все было простое, как в старые времена, когда я работал с иностранными компаниями. Вместо софы мне было важнее иметь удобный стол. Так вот, если вы начинаете бизнес, следуйте этому подходу. Во-вторых, подготовка должна быть тщательной. Однажды мне позвонил одноклассник, с которым я не общался более 30 лет. Обычно такие звонки означают, что человек хочет что-то продать, но он попросил у меня совета. Он рассказал, что 2 года назад ушел с работы в крупной компании и собирается эмигрировать в Канаду, чтобы заняться оптовой торговлей. Он спросил, могу ли я помочь с распределением товаров, которые он планирует привозить из Канады. Однако выяснилось, что он не знает ни английского, ни основ логистики, ничего. Я ответил ему, ты работаешь все эти годы и теперь хочешь заняться торговлей? Ты даже не изучал торговлю, ты даже не читаешь книги. Ты не знаешь английского и теперь собираешься поехать в Канаду? Ты идиот. В-третьих, учитесь, но не принимайте на веру все, что написано в книгах по управлению. Многие, кто мечтает о бизнесе, попадают в ловушку уравнения «бизнес равно управление» и начинают читать книги, авторы которых — знаменитые менеджеры. На самом деле, большинство примеров, которые изучаются в университетах и аспирантурах по специальности управления, также посвящены знаменитым компаниям и их руководителям. Если вы мечтаете о бизнесе или уже ведете его, запомните одно важное правило. Большинство книг, якобы написанных известными руководителями, на самом деле были написаны профессиональными писателями, а не самими менеджерами. Это касается как отечественных, так и зарубежных авторов. Эти книги, как правило, содержат записи того, что руководители говорили несколько часов, или рассказы людей из их окружения. Поэтому, несмотря на красивые слова и вдохновляющие идеи, помните, что такие книги не представляют собой точное описание реальной ситуации. Они показывают лишь одну сторону бизнеса и управления, игнорируя множество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели на практике. Если бы мне кто-то сказал это в мои 20-30 лет, я бы значительно сократил количество ошибок, которые совершил. Еще одно важное замечание. Никогда не пытайтесь применить к своему бизнесу примеры из книг по управлению, не понимая всех нюансов. Например, успешные примеры таких компаний, как Microsoft, GE, HP, Sony, Toyota, не помогут, если вы только начинаете свой бизнес. Несмотря на то, что эти компании принадлежат к одной отрасли, их размер и масштабы сильно отличаются от вашего. Если вы попытаетесь скопировать их стратегии, это может привести к значительным рискам. Запомните, методы, противоположные тем, что использовали успешные компании, тоже могут привести к успеху. Управление людьми. В-четвертых, нужно уметь управлять людьми. Если вы хотите сократить затраты на рабочую силу в торговле, я скажу, что вам придется быть и музыкантом, и барабанщиком, то есть делать все самому. Этот принцип нужно соблюдать и на старте бизнеса. Однако в любом деле есть пределы, когда вам нужно будет нанимать сотрудников. Конечно, есть и предприниматели, которые работают без постоянных сотрудников, нанимая внешних работников по контракту и успешно ведут бизнес в течение нескольких лет, не имея даже офиса. Но как выбрать сотрудников и сколько им платить? Давайте начнем с того, как нанимать. Вы, наверное, хотите набрать квалифицированных и умных специалистов с опытом работы, но если у вас немного денег, найти таких людей на начальном этапе бизнеса будет очень сложно. Поставьте себя на место сотрудника. Захотели бы вы работать в маленькой компании без сотрудников и офиса, которая только начинает свою деятельность? Что если начать бизнес с друзьями, коллегами или знакомыми? Не заблуждайтесь. Вы можете дружить, ходить на вечеринки, пить с ними и, зная их, думать, что хотите работать с ними. Но это лишь свидетельствует о вашем незнании сути работы. Когда друзья, знакомые или коллеги становятся партнерами по бизнесу и добиваются успеха, это происходит обычно потому, что все они доказали свою способность к обучению или опыт совместной работы в одной компании. Такой союз может быть успешным. А вот военные товарищи или коллеги по службе? Забудьте об этом. Во всяком случае, мой принцип на начальном этапе бизнеса был прост. Нанимать кого угодно. Это относится только к началу бизнеса. Как я мог заставить работать этих людей? Мой метод был таков. Сначала я сам обучался, чтобы научиться тому, как работать, а потом нанимал подходящих людей и учил их. Почему я поступал так? Когда вы нанимаете людей для того, чтобы они выполняли то, что вы не умеете, их заработная плата будет высокой. Однако, если вы нанимаете человека для работы, в которой вы уже имеете опыт, его зарплата будет значительно ниже. Это означает, что затраты на оплату труда тех, кто компенсирует ваш недостаток знаний, всегда будут выше, чем затраты на тех, кто просто компенсирует ваше время. Возьмем пример. Если у вас нет опыта в бухгалтерии, вы, конечно, захотите нанять опытного бухгалтера. Но в начале бизнеса работы не так много, и вам нужно будет поручить этому человеку различные дополнительные задачи, а высокую зарплату вы не сможете предложить. Это приведет к тому, что бухгалтер будет недоволен, и как только появится возможность, он уйдет. Но если вы сами освоите базовые знания бухгалтерии и научитесь хотя бы вести простую документацию, вы сможете нанять кого угодно и обучить его. В таком случае сотрудник будет чувствовать, что он осваивает новые навыки и будет гордиться своими достижениями. Не ожидайте, что сотрудники будут самостоятельно увеличивать знания в своей области работы. Но если вдруг вам повстречается такой сотрудник, значительно повысьте ему зарплату и ни в коем случае не упустите его. один такой человек будет намного эффективнее, чем 2-3 посредственных работника, которые делают только то, что им говорят. В конечном счете, суть найма сотрудников на начальном этапе бизнеса заключается в том, чтобы найти людей для выполнения повторяющихся задач, а не для того, чтобы взять людей, которые поделятся с вами умственными способностями. Еще раз запомните, на начальном этапе бизнеса, будь то торговля или предпринимательство, если вы нанимаете человека, чтобы он выполнял работу, которую вы не знаете, его зарплата будет значительно выше, чем вы думаете, и вам будет сложно судить, хорошо ли он справляется с ней. Этот принцип работает и при аутсорсинге. Почему так происходит? Когда вы просите выполнить работу, в которой не разбираетесь, вы фактически покупаете знания другого человека за деньги, а когда просите сделать работу, с которой можете справиться и сами, вы покупаете только его время и практический опыт. Тогда затраты на рабочую силу будут ниже. И помните, что вам нужно учиться, и у вас не будет времени на отдых по выходным. На начальном этапе бизнеса, даже если у вас достаточно денег, очень квалифицированные сотрудники часто отказываются от предложения работы из-за неопределенности будущего. Конечно, когда бизнес уже стабилен, вы сможете предложить более четкие перспективы и нанять квалифицированных специалистов. Но в самом начале этого нет. В итоге момент, когда вам нужно нанять людей, чтобы заменить вас в том, чего вы не знаете, наступает тогда, когда бизнес уже стабилизировался. Здесь важно помнить, что методы управления персоналом могут изменяться в зависимости от того, на какой стадии находится ваш бизнес – на начальной, на стадии роста или на стадии стабильности. Вот факты, которые я узнал, когда накопил опыт в бизнесе. Первый. Очень трудно оценить, умеет ли человек хорошо работать, до тех пор, пока не попробуешь поручить ему работу. Даже если у него впечатляющие знания, все равно бывают сотрудники, которые делают свою работу плохо. Обычно это добросовестные ботаники, хорошо запоминающие материал. А бывают и те, у кого скромные познания, но они работают просто отлично. Второй. Есть немало мужчин, которые, веря, что наличие яичек делает их более успешными в работе, считают, что они обязательно будут лучше всех женщин. Но бывают и такие женщины, которые обладают способностями, превосходящими способности 10 таких мужчин. Третий. Множество женщин, как и мужчин, имеют романтические, сказочные или кинематографические представления о своей работе. И многие из них ошибаются, думая, что будут заниматься только престижными делами. Четвертый. Бывает, что человек, которого повысили за хорошую работу, неожиданно оказывается в растерянности. Говорят, что место делает человека, и это в какой-то степени правда. Пятый. Нанимать друзей или близких родственников на работу — это самое глупое решение. Даже если этот человек не справляется с работой, никто не будет вас критиковать, а большинство сотрудников начнут думать, что родственные связи или связи с владельцем компании важнее, чем профессиональные навыки. Шестой. Лучше избегать найма людей, которые ранее работали в крупных организациях. Вскоре такие люди начнут говорить, что им нужен кто-то, кто будет помогать им, а это значит, что они не знают, как выполнять практическую работу. Седьмой. Семейное воспитание сотрудников очень важно. Проблемы связаны не с тем, что человек вырос в бедной или неблагополучной семье, а наоборот, с тем, что он вырос в богатой семье или в достаточно комфортных условиях, и у него нет трудовой этики. Восьмой. Некоторые сотрудники думают, что увольнение — это нечто неприемлемое, но при этом считают, что могут подать в отставку в любой момент. Теперь давайте подумаем о зарплате. Если вы, как хозяин бизнеса, хотите платить своим сотрудникам высокие зарплаты, это обернется для вас пустым кошельком. С другой стороны, если вы будете платить сотрудникам минимальную сумму, это обогатит ваш кошелек. Как бы вы поступили? Но в чем, собственно, цель вашего бизнеса? Хотите заработать деньги, не так ли? Что будет, если вы начнете платить сотрудникам слишком много? Ваш кошелек быстро опустеет. А если будете платить им крохи, сотрудники начнут увольняться, и лояльность к компании будет под вопросом. Проблемы с зарплатой напрямую связаны с величиной вашей прибыли. Если у вас есть 10 сотрудников, и вы снизите их зарплату всего на 200 тысяч вон, это принесет вам дополнительные 2 миллиона 400 тысяч вон за год. То, что называется управлением персоналом в бизнес-школах, на самом деле не так уж и сложно. Все красивые и умные теории об управлении сводятся к тому, чтобы минимизировать затраты на сотрудников, при этом максимально увеличивая прибыль и эффективность. Но если начальник только и делает, что зарабатывает для себя, а зарплату сотрудников продолжает снижать, какой смысл в таком руководстве? Может быть, стоит пообещать: сейчас мы в самом начале пути, поэтому платим немного, но когда компания заработает, мы увеличим зарплату. Но, честно говоря, если не предложите акции и не покажете реальной веры в свое дело, люди будут думать, что в первую очередь вы стремитесь обогатиться. Редко кто из тех, кто делает такие обещания, действительно их выполняет. Многие сотрудники, конечно, предпочли бы получать большую зарплату и лучшие условия сейчас, а не через 10 лет, когда компания станет более прибыльной. Но с точки зрения руководителя, большинство сотрудников, как правило, не стоят тех денег, которые получают. Мой вывод следующий. Между тем, кто платит зарплату, и тем, кто ее получает, существует глубокая пропасть. Мне приходилось часто переживать этот внутренний конфликт. Хочу ли я помочь бедным сотрудникам, но в то же время не забыть, что я сам тоже хочу стать богатым? Итак, вот какие бывают владельцы малых компаний. Первый тип. Те, кто платит сотрудникам только минимальную зарплату или вынужден так делать, но при этом поддерживает очень теплые отношения с ними, часто проводит время вместе, устраивает совместные мероприятия и даже пьет с ними. Второй тип. Владельцы, которые не ведут себя так, как первые, но часто говорят сотрудникам приятные слова, ничего не стоящие. То есть они делают только те вещи, которые не требуют вложений. Третий тип. Это руководители, которые платят сотрудникам минимальную зарплату и рассматривают их исключительно как детали механизма, лишенные человеческой ценности. Четвертая категория. Это руководители, которые щедро оплачивают труд сотрудников и строят с ними эмоциональные связи. Так кем бы вы хотели быть, если бы стали руководителем? Помните, что человек работает не только ради денег и статуса. Когда деньги и статус не гарантированы, нужно предложить две другие вещи. Первое — это человеческие отношения. Ты должен относиться к сотрудникам как к братьям или сестрам, разделить с ними трудности, общаться, помогать друг другу. И пить вместе, и слушать их. Ты должен дать им почувствовать, что они не просто деталь механизма, а личности. Вторая вещь — это возможность самореализации. Дайте сотрудникам сложные задачи, пусть решают их, организуйте обучение. Но обучение должно быть не только полезным для компании, но и для их личной жизни. Тогда работа станет действительно интересной. Теперь давайте поговорим о том, как должен вести себя руководитель в вопросах человеческих отношений с сотрудниками. Я часто говорю своим коллегам-менеджерам, если кто-то хочет вести малый бизнес в сфере производства, он должен быть женат на хорошей женщине, потому что в производственной сфере доля расходов на рабочую силу высока. И если ты платишь своим сотрудникам достаточно, у тебя почти ничего не останется, и твой доход будет минимальным. Поэтому ты можешь платить только ту сумму, которую платят другие, сколько платят другие. И в таком случае сотрудники, вероятно, не будут проявлять лояльности к компании. Таким образом, чтобы создать человеческие отношения, руководство должно активно взаимодействовать с сотрудниками. В конце концов, это не только ваша работа, но и работа вашей семьи. И для того, чтобы эти отношения наладились, жене нужно тоже участвовать. Может, она будет жарить свинину для сотрудников, а вы будете часто пить с ними, общаться. Так отношения в компании будут здоровыми. Если руководитель ездит на дорогом автомобиле, сотрудники могут начать думать, что только он зарабатывает, а они трудятся на его благо. Так что даже покупая машину, нужно учитывать мнение сотрудников. Задумайся еще раз, почему ты вообще хочешь заниматься бизнесом? Ты хочешь заработать деньги, правильно? Зачем ты хочешь их заработать? Чтобы жить счастливо с семьей, верно? Но если ты будешь тратить много времени на сотрудников, когда ты будешь искать счастье с семьей? Мой подход заключался в следующем. Я сначала нанимал минимальное количество сотрудников, платил им чуть больше, чем в других компаниях. То есть в самом начале, когда компания только начинает развиваться, зарплату сотрудников лучше устанавливать согласно рыночным принципам. Однако спустя несколько лет сотрудники начинают ожидать повышения зарплаты, и если прибыль компании не растет, появляется проблема. В годы промышленного роста компании могли расти очень быстро, и с увеличением времени возрастающая зарплата была оправдана. Но в эпоху завершения индустриализации и перехода к информационному обществу, если компания не увеличивает свою прибыль ежегодно, то возникает внутренний конфликт между сотрудниками и руководителем. Как я решил эту проблему? Решение этой проблемы было крайне простым. Нужно было создавать больше прибыли. Однако это не было легкой задачей. Конкуренты были очевидны, и повышение цен было самоубийством. Я честно рассказал об этих фактах своим сотрудникам и предложил решение. Во-первых, верьте в то, что сильнее рекламы — это сарафанное радио. Чтобы о вашей работе заговорили, необходимо полностью заслужить доверие даже случайных клиентов. А оно рождается от впечатлений. Как их произвести? Все очень просто. Обещайте не больше, чем другие, но на самом деле делайте больше. Во-вторых, находите новые ниши, где нет конкуренции. Я имею в виду, что нужно делать то, что другим не кажется привлекательным. В такие области не заходят гении или большие компании, а в основном обычные люди. Если мы будем усердно работать, то вполне можем победить. И когда конкуренция слаба, максимизируйте прибыль. Я когда-то изготовил устройство, стоимость которого составляла 50 тысяч вон, и продал его за 500 тысяч, потому что на тот момент таких товаров не продавал никто. В-третьих, когда конкуренция в сфере становится слишком жесткой, либо вы выходите из этого сегмента, либо сохраняете статус-кво и добиваетесь успеха. Когда расходы на производство, такие как зарплата сотрудников и операционные расходы, покрываются, новые отрасли становятся бесплатными. Конечно, наши цены, качество и сервис будут лучше, чем у конкурентов, и за год мы можем захватить рынок, предлагая лучшие условия. Когда доверие клиентов заработано, старые невыгодные продукты можно вывести из производства, а новые прибыльные внедрить. В-четвертых, необходимо максимально снизить накладные расходы, поэтому нельзя нанимать новых сотрудников. Существующие сотрудники должны брать на себя дополнительные обязанности, то есть они должны выполнять несколько работ одновременно. Таким образом, когда прибыль возрастает, она делится с сотрудниками. Это значит, что компания должна создавать для сотрудников двойную занятость и увеличивать доходы. Не думайте о том, чтобы заниматься этим самостоятельно. В-пятых, когда предстоит начинать новый проект, конечно, будет некоторый страх, но не бойтесь. Этот страх возникает из-за нехватки знаний. Если вы не знаете, учитесь. Я сам всегда учусь, если чего-то не знаю. Учение — это накопление знаний и развитие способностей, поэтому учитесь. В-шестых, чтобы эффективно заниматься несколькими делами, нужно повышать свою эффективность. Для этого необходимы постоянные улучшения в работе. Всегда думайте о них. Если вы работаете одинаково в течение полугода, значит, что-то не так. Если не сможете улучшить свои методы работы, вас затопит поток задач. Например, умение эффективно пользоваться компьютером — это необходимое знание для улучшения рабочих процессов. В-седьмых, используйте все возможные способы экономии времени. Например, не тратьте слишком много ресурсов на составление отчетов или циркулярных документов. Просто введите текст и не тратьтесь на его оформление. Даже если вы напишете на обратной стороне бумаги с неаккуратными пометками, это не имеет значения. Восьмых. Чтобы увеличивать свои знания, требуется много усилий и времени. Чтобы сократить эти усилия и время, нужно делиться полученными знаниями с другими людьми. Все рабочие письма должны быть отправлены всем заинтересованным сторонам, чтобы каждый мог учиться. Это и есть обмен знаниями и создание базы знаний. В-девятых, в компании не должно быть обязательных общих мероприятий, таких как корпоративы, спортивные соревнования или пикники. Я не думаю, что стану работать лучше, если мы поедим вместе или выпьем. Работайте головой и знаниями. Если вам кажется, что в компании не хватает совместных мероприятий и атмосферы, переполненной любовью, идите в религиозные общины и живите там счастливо всю жизнь. Но если иногда проводить корпоративы по отделам допустимо, то пьянки устраивать нельзя. Всегда пейте умеренно.